Еще раз предание, подтвержденное записанными рекордами, отвечает на этот вопрос и объясняет тайну. Буддийские архаты и аскеты нашли эти 5 статуй и еще многие другие, ныне обращенные в прах. 3 из них, стоящие в колоссальных нишах при входе в их будущее обиталище, они покрыли глиною и поверх старых вылепили новые статуи, долженствовавшие изображать владыку Татхагату. Внутренние стены ниш покрыты до сегодня яркою живописью человеческих изображений, и священные изображения Будды встречаются в каждой группе. Эти фрески и орнаменты, напоминающие византийский стиль живописи, являются благочестивой работой монахов-отшельников, так же, как и некоторые другие меньшие фигуры и орнаменты, высеченные в скалах. Но 5 фигур принадлежат к созданию рук посвященных четвертой расе, которые после потопления их материка нашли прибежище в твердынях и на вершинах Центральноазиатской горной цепи. Таким образом, 5 фигур являются нерушимым рекордом эзотерического учения о постепенной эволюции рас. Самая большая изображает первую расу человечества, ее эфирное тело было запечатлено в твердом несокрушимом камне в назидание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не пережила бы Атлантического потопа. Вторая в 120 футов высоты изображает потом рожденных, и третья в 60 футов увековечивает расу, падшую и тем зачавшую первую физическую расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство которых изображено в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были лишь в 20 и 25 футов ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того, как она была почти что разрушена вулканическими извержениями подземного огня. Четвертая раса была еще меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей, пятой расой, и ряд заканчивается последней. Таковы эти гиганты древности, допотопные и послепотопные гиббаримы Библии. Они жили и процветали, вернее, миллион лет тому назад, нежели только 3 или 4 тысячи лет назад. Библейские анакимы, енакимы, Иошуа и Иисуса Навина, воинство которого было подобно саранче по сравнению с анакимами, числа 13-34, таким образом является созданием воображения израильтян, если только народ Израиля не припишет описываемой эпохе Иошуа большую древность, например, как битве остатков четвертой расы с пятой. Во всем, что относится к доисторическим временам, читатель должен иметь в виду мудрые слова Монтэня. Великий французский философ сказал: «Доказательством глупейшего самомнения является пренебрежение и признание ложным того, что кажется нам не отвечающим признакам правдоподобности или истины. Это обычная ошибка, совершаемая теми, кто уверяет себя, что они более одарены, нежели заурядный человек. Но разум научил меня, что признавать вещь решительно как ложную и невозможную равносильно тому, что начать приписывать себе преимущество знать границы и пределы, положенные волею Божьей, а мощь нашей общей матери природы привязывать к своему рукаву, и что нет большего безумия в этом мире, как умолить их по меркам наших способностей и ограничениям нашей самодовольности. Если мы назовем чудовищными или чудесными те вещи, которые наш разум не может охватить, то сколько же такого рода фактов ежедневно встают перед нашим взором? Обратим внимание, через какие покровы и насколько слепо достигаем мы познания большинства вещей, проходящих через наши руки. Поистине мы убеждаемся, что привычка, скорее нежели наука, заставляет нас допустить их странность, и если бы эти вещи были явлены нам вновь, мы, несомненно, признали бы их такими же невероятными и неправдоподобными, или даже более неправдоподобными и невероятными, нежели другие. Ессея, 26. Станция 11, 61, стихи 45-46. 45. Надвинулись первые великие воды. 7 больших островов поглотили они. А. 46. все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. Вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота земли. Б. А. Так как тема эта «Четвертый великий потоп» на нашем глобусе в этом большом круге вполне обсуждена в отделах следующих за последней станцией, то говорить о ней сейчас начало бы просто предварять. Семь великих островов Двипа составляли часть материка Атлантиды. Сокровенное учение свидетельствует, что потоп захватил четвертую гигантскую расу, когда пятая раса находилась еще в своем младенчестве. Б. Итак, великаны погибли, маги и колдуны, добавляют воображение народных преданий. Но все святые спаслись, и только грешники погибли. Однако это произошло настолько же в силу предвидения святых, не утративших пользование третьим глазом, сколько и в силу кармы и естественного закона. Говоря о последующей расе, о нашем пятом человечестве, комментарии гласят: лишь горсточка этих избранных, божественные наставники которых удалились на священный остров, откуда придет последний спаситель, удерживала теперь одну половину человечества от истребления ею другой половины. Оно, человечество, разделилось. Две трети его стали управляться династиями низших материальных духов Земли, которые завладели легкодоступными телами. Примечание одержания, которое и сегодня широко распространено среди людей АВ. Одна треть осталась верной и соединилась с нарождающейся пятой расой, божественными воплощениями. Когда полюсы двинулись в четвертый раз, это не затронуло тех, которые были охранены и которые отделились от четвертой расы. Подобно лемурийцам, одни лишь несчастные атланты погибли, и больше их не видели.